Город мой — это в сердце май. По отсутствию лжи, настроению души, здесь любого хоть обнимай. Все как были людьми, так остались людьми. Я-то был ко всему готов, и всегда мне ласкал мой слух этот благовест колоколов двух соборов, соборов двух. Вот и праздник уже прошел, но звучит до сих пор мой Покровский собор, чтобы всем было хорошо. Избавлял от тоски собор Павловский, чтобы был ко всему готов. Мне всегда воскрешал мой дух этот благовест колоколов двух соборов, соборов двух. В чем истинный интерес, чтоб над краем моим, что безмерно любим, все летел, летал благовест отовсюду, ей-ей, даже не от церквей. Помнишь, чайка несла крыла то близ озера, то твоего лица, и звучали колокола башни Гатчинского дворца.